«Просто заткнись», — закатила глаза Гермиона, развязывая намотанный на руку Малфоя мятый платок, очищая руку от крови, заживляя заклятиями, и наскоро очищая рукав и тряпицу от кровяной массы. «Мне плевать, чем меня считает бледная немочь вроде тебя. Чего к Помфри не идешь, Герман еще раз осмотрел ладони Малфоя. «Боишься показывать, етить, и ладони, и пальцы. Да пытали тебя, что ли?» «Он спокойно переносит тактильный контакт», — холодно отозвался Реддл, наблюдая, как Малфой осторожно натягивает на руку рукав мантии. «Версию с изнасилованием можно отбросить». Малфой густо покраснел и что-то нечленораздельно забурчал. Герман и Гермиона в один голос возмутились. «Том, о, брось, Поттер, ты думал именно об этом, когда пытался подойти к нему перед завтраком», — закатил глаза Реддл. Герман окинул братца хмурым взглядом и всучил багровому Малфою диск с серебристой наклейкой и кустарной подписью. «О, это, без сомнения, поможет мистеру Малфою, ты просто гений, дорогой братец», — почти выплюнул Том и отвернулся. «Музыка помогает отвлекаться», — Драко спрятал диск, глядя себе куда-то под ноги. «Поттер, я...» Договорить ему не дали. Из-за статуи с нечестивым воем вывалилась кошка завхоза, преследуемая гнусно ухающим пернатым кошмаром. Здоровенная пестрая сова самозабвенно каталась по полу, пытаясь подмять под себя истошно воющее животное, клевалась, воинственно орала и била крыльями. Отвоевав у кошки мятое частично разорванное письмо, сова с глумливым уханьем улетела куда-то в сторону башни факультета Гриффиндор. Что это было? Герман переглянулся с Гермионой и приподнял брови. Та фыркнула и пожала плечами. «Спасибо, я пойду», — комкано сообщил Малфой, спрятал руки в рукава и заспешил прочь, сутулись и огибая спешащих на пары студентов. На сдвоенных парах по истории магии Герман вполголоса читал Забини, Нокту и Финнигану фильетоны Зощенко в переводе, а те тихо давились смехом и с любопытством тянули шеи, прислушиваясь. Гермиона сонно штудировала свою окованную Дейдриком книгу огня, запустив обе пятерни в густые кудри и упершись локтями в парту. Невилл спал, подложив под голову учебник по истории магии. Он ночью немного перегулил, и от переутомления утром его заносило как пьяного. Хоть Невилл накануне и не пил совершенно, но хуже всех выглядел Реддл. Мало того, что от него стойко несло антипохмельным зельем, так еще и глаза его все утро мерцали алым и щеголяли вертикальными зрачками. Он неподвижно разглядывал буйные кудри Гермионы, и крепко сжатые губы его то и дело подрагивали в такт мыслям. На зате Гермиона заметно ожила и все занятие сражалась за факультетские баллы с небывало воодушевленным Макниром. На этот раз все вопросы крутились вокруг кельтских культов и магов крови. Захваченный противостоянием, профессор не заметил, как развернул стул спинкой к ученикам и уселся на него как на коня, верхом, сложив руки на спинку. Весь остаток занятия классу оставалось только мутно взирать, как учитель с азартом осыпает ученицу самыми каверзными вопросами, а ученица, с не меньшим азартом, ему отвечает. «Ой, да ладно тебе, Том, мы просто найдем Фламеля и вернемся», — фыркнул Герман, почти затаскивая Реддла в узкий проход. «Ты даже не успеешь облысеть и посеять нос, извини, Том, слышишь, признаю, эта шутка была так себе». «Какая из твоих шуток не так себе, Поттер?» Надтреснуто поинтересовался Реддл. «Покажи мне хоть одну, и я тотчас же сниму пляшущие чары с твоих носков». «Не трудись, я подкинул их в шмотки золотого ракетчика», — широко ухмыльнулся Герман, пускай изучает. «Мистер Макнир подарил мне книгу», — шепотом поделилась Гермиона. Она спускалась по сырым ступеням в подземелье, освещая путь фонарем, про загадки и фокусы, очень объемную. Там куча трюков и развивающих мышление задач. Герман промычал что-то невразумительное, сверяясь с картой мародеров и следя за рыщущим по спящим коридорам Аргусом Филчем. «Ты ведьма», — шепотом возмутился Реддл, — «тебе не нужны жалкие макдловские фокусы». Гермиона насмешливо фыркнула и вынула из-за уха Невилла собственную палочку. «Ловкость рук и никакого мошенничества», — шепнула, сияя, Гермиона изумленному Невиллу, «в книге просто целая куча упражнений, развивающих мелкую моторику рук, очень полезно для дуэлянтов». Реддл насмешливо фыркнул и с салонной любезностью сообщил: «Дуэли противоречат женской природе, Гринджер. Призвание женщины – рождение и воспитание детей. Пожалуй, есть некоторые особи, не укладывающиеся в общие правила, но ими, как и всеми нами, при этом обычно движет животное начало. Страсть, утоленная или неутоленная, но все-таки страсть, потребность привлечь внимание самца. Какой же ты иногда мерзкий», — Шепотом возмутилась Гермиона и нырнула во мрак темниц Хогвартса. По стенам, в оглушительной тишине стекала вода. Пустые сырые камеры влажно сияли металлом и мокрыми разводами. На древних стенах буйно колосились целые колонии плесени. Темнота скрадывала их очертания, но не запах. Повсюду со стены низких потолков свисали ржавые цепи, крючья и клетки. Вмурованные в стены черепа смотрели раздраженно и недоумевающе, а от затхло терпкой вони першило в горле. Поплутав во влажном темничном мраке и наткнувшись на свисающую с потолка ржавую клетку со скелетом, заговорщики нашли таки нужную камеру с фальшивой стеной и порталом. Получив свое кровавое приношение, фальшпанель нехотя отползла в сторону, открывая розово-лиловые вихри. Редб молча, порывисто сжал плечо Германа и первый шагнул на ту сторону. За окнами стеной лил дождь. Серая хмарь невесомо обнимала пасмурно-утренний Чейдинхолл, его белые дома и острые крыши, его крепостные стены и башни, его шпили и мостовые. Что-то немецкое угадывалось в архитектуре его зданий, достопочтенно бюргерское, дышащее благородной стариной, духом цветущих деревьев и покоем. Этот город напоминал Герману сдержанно приветливую немолодую вдову. Красота ее давно увяла, но не исчезла, а в черных шалях она упорно прячет свои тайные имена, множество имен. Клевер и белладонна цветут в ее маленьком заброшенном саду. Она гордо хранит свои тайны ото всех, весь груз ее надежд и ошибок, пылких романов и роковых тайн, изменной скорбных одиноких вечеров у остывающего камина. Она немногословна, но все еще очень опасна, под подолом ее, на бедре, орочий клинок, тщательно смазанный опаснейшим ядом Моровинда. В тяжелых темных волосах ее, седые пряди и ядовитый гребень из черно-алого Дейдрика. Она дива как хороша и осторожна, это не молодая вдова в траурных одеждах брусчаток и стен, но в глазах ее тлеет грусть. Герман осознал, что любит Чейдинхолл всем сердцем, едва увидел его. В таверне было по-утреннему сумрачно и малолюдно. Безвестный бард играл на лютне, и под его пальцами не спеша рождался печальный мотив, проникнутый скорбью, светом, надеждой и благородной отвагой. Какие-то орки сумрачно пили в углу, не обращая внимания на человеческих детей, занявших место у окна. Идея искать Фламеля в Сиродиле все больше казалась утопией. Убив 3 месяца, блуждая по разным отделениям гильдии магов, четверо юных странников почти полгода жили в шумном, портовом Анвиле, в доме местного алхимика, варили зелья для его лавки, добывали редкие ингредиенты, учились и понемногу привыкали к чужому миру. Через блуждание по дорогам и весям Сиродила, Герман осознал одну очень важную вещь: здесь катастрофически не хватало простейших средств связи. Затянувшиеся поиски Фламеля все больше отходили на второй план. Слишком много вокруг было чудесного, таинственного и увлекательного. Невилл уже вполне прилично варил простейшие зелья, но алхимию от этого сильнее не полюбил. С палочками дело обстояло интереснее. В какой-то момент оказалось, что никто из друзей и приятелей особо и не пользуется своими палочками, предпочитая заклятием и хитроумным движением живую беспалочковую магию. Тогда же Гермиона предположила, что беспалочковая магия для любого мага – нормальное явление, а палочки – магические костыли, изначально созданные для немощных и неопытных. Костыли, от которых маги так и не сумели отказаться. Простившись со стариком-алхимиком, путники собрали весь свой нехитрый скарб и пустились в путь. 5 месяцев Герман, Том, Гермиона и Невилл блуждали по Сиродилу вслед за слухами о Николасе Фламеле. Пока слухи и обрывки разговоров не привели путников в Чейдинхолл, город дождей, что так близок к границе с Моровиндом. Странствующий алхимик по фамилии Фламель оказался личностью весьма известной среди гильдейских магов и трактирщиков, но где его носит сейчас, никто не знал. Благообразный старец, жрец Аркея, припомнил, что видел почтенного алхимика в имперском городе, в башне Белого Золота, а позже, на мосту Чейдинхола, в обществе самого чемпиона Сиродила, никого-нибудь. Ушлый торговец басмерклялся и божился, что великий алхимик где-то прямо сейчас варит снадобье, которое превратит доброго короля Мартина Септима, упокой арки его душу, из каменной статуи обратно, в человека. Стражники нехотя поведали, что мудрый маг помог герою Квадчай королю одолеть самого Мируниса Дагона, опаснейшего дейдрического принца, явившегося в Тамриэль в своем истинном чудовищном обличии. Барды пили в тавернах, как Николас Фламель сражался с древним некромантом, Минимарка, королем червей, одолел его и уничтожил его самого и его нечестивый посох. Почему-то, именно в алых водах Обливиона, не где-нибудь, Портовые шлюхи Анвила раз за разом пересказывали, как заезжий алхимик раздавал в порту противоядие от воскового струпера, крайне мерзотного срамного недуга, завезенного в Анвил небинейскими пиратами. Недуг едва не выкосил уйму народа, а маг явился из ниоткуда, спас многих, а потом просто скромно исчез. Полупьяный бард поведал дичайшую историю о том, как слепая каджитка наворожила подобному тростинке кудрявому старику роковую органианскую деву и разбитое сердце. А грязный бродяга клялся и божился, что Фламиль подался куда-то на Салцхейм, изучать культуру скайлов. Казалось, Фламиль накрепко вошел в жизнь империи. Его цитировали, ругали, хвалили, о нем спорили, его именем называли детей. В книжных лавках имперского города вовсю продавали его философские труды, алхимические трактаты, переложенные на ноты сонеты и сборники стихов. Сумрачный чернокожий вояка в акавирских доспехах, после третьей чаши органианского вина, припомнил, что лично сопровождал Седовласова, длиннолицего старца-алхимика в монастырь Мотылька Предков, к полуслепым жрецам, изучающим древние свитки. Свитки, что ослепляют глаза телесные, но даруют прозрение очам духовным. Словом, Фламиля знали все, но, где именно его искать, не знал никто. Гера нехотя снял очки и устало прикрыл глаза. Гермиона и Невилл разбирали купленные накануне книги, Невилл то и дело вздыхал и поглядывал в окно, ливень то стихал, то усиливался. Казалось, пелене дождя не будет конца. Невилл что-то такое тихо говорил Гермионе, она отвечала, а дождь за окнами лил и лил, скрадывая очертания домов, размазывая тени, стекая по капюшонам и за воротник, обнимая холодом и водой случайных прохожих, звонко барабанил по крышам и палатам городских стражников. Том Реддл спал наверху, в снятом накануне гостевом номере. К слову, Чейдинхолский мост оказался достойным заведением. Никто не лез к путникам с досужими расспросами, не навязывал своего общества, кроме, разве что, странствующих охотников на нечисть. Принявший истинное обличие Реддл вчера весь вечер нехотя вещал каким-то жрецам Стендера, что отправился в паломничество вместе со своими детьми, дабы поклониться святыням Сирадила. Какими судьбами в Тамриэль? Поинтересовался знакомый голос, и плечо Германа крепко сжала тяжелая пятерня, закованная в латную перчатку. «Кого-то ищешь, юный охотник на сигильские камни?» Герман задрал голову, вглядываясь в смеющееся лицо незнакомца. «И тебе не хворать, безымянный герой Квадча, чемпион Сирадила и куча всего остального», фыркнул Герман, глядя, как воин опускается подле за стол, под изумленными взглядами Невилла и Гермионы. «Вы, тот самый человек, остановивший кризис Обливиона?» Подалась всем телом вперед Гермиона, безымянный глава гильдии магов. Воин с улыбкой кивнул и забрал кружку эля у безмолвно возникшего подле бармена. Приложился к ней и задумчиво уставился на Германа. «А вы вовремя. Собственно, я искал вас или кого-то подобного вам. Почти полгода назад видения и знаки привели в Чейдинхолл странную девочку. Она бродила по городу, босая и в странных одеждах. Девочка рассказывала о невиданных тварях и об иноземной школе магии. Мэтр Фламиль признал в ней заплутавшее дитя, пришедшее из-за пределов Нирна. Из его рассказов я знаю, что и вы, четверо, странники из иного мира. Мы ждали вас, в надежде, что вы знаете, как вернуть ребенка домой». Герман и Гермиона с тревогой переглянулись. Невилл изумленно отложил книгу. «Ребенка?» – переспросила Гермиона. «Этого только не хватало. Как ее зовут?» Герман медленно снял очки, протер краем мантии и снова водрузил на нос. «Она здорова? Подождите, я позову брата. Один момент, Тома разбужу». «Она ни разу не назвала своего имени», – задумчиво отозвался воин, глядя, как Герман исчезает за спинами каких-то чересчур шумных наемников. «Но мы зовем ее рассветной птахой Ньюшиата». А тем временем магическая Британия оказалась втянута в череду громких скандалов. Беда грянула, откуда не ждали. Небывало теплый декабрь ознаменовался чередой жесточайших погромов в разных концах магического Лондона. Погромам сопутствовала череда чудовищных по своей жестокости убийств. Все преступления совершала банда размалеванных молодчиков. Аврорат сбился с ног, разыскивая преступников, озверевшая от крови гнусь на свои деяния до сих пор не удосужилась потратить ни капли магии. Преступники охотно пускали в ход взрывчатку и магловское оружие, стремительно являлись и также стремительно исчезали, оставляя после себя лишь погромы и обезображенные трупы. Вожак этого сброда, загримированный под клоуна тип с зелеными волосами, всегда оставлял характерную подпись, все его жертвы после смерти улыбались до ушей. Нелюдь в фиолетовом костюме разрезал им щеки. Гилдерой Локхард в потьмах бежал по крышам ночного лютного. Где-то впереди полыхало зарево. Вой сигнальных чар, гоготы вопли ужаса, рвущиеся повсюду заклятия, все смешалось. Лютный переулок бился в агонии как безобразная, черная многоножка. Лютный содрогался от боли и ужаса. Дикая и опасная тварь, не способная противостоять новой угрозе, умирающее редкое чудовище, настигнутое сворой браконьеров. И, Мордрит, вас всех раздери, Гилдерей прямо сейчас ощущал себя единственным человеком, способным встать между этой умирающей тварью и ее мучителями. «Цвети забвением, мое скорбящее сердце», — лихорадочно шептал Локхард, спеша туда, где зарево пожара выхватило из мрака ветхие шпили покатые крыши. Свора размалеванных маглов в упор расстреливала отступающих к домам авроров. Чары со звоном разбивались о шарообразные магические щиты, окружающие отстреливающийся сброд сетями тонких, серых рун. Кто-то кричал о защитных амулетах, а жадный свинец рвал аврорские мундиры. Марал кровью и дерьмом брусчатку и стены домов. Обжигал и пел прощальные песни шального свинца. Короткими очередями размалеванные маглы валили магов. Почти в упор, как скот. Ревело пламя, застигнутые врасплох маги бестолково гибли один за другим. Где-то во мраке спешило подкрепление, министерство окружало лютный антиоперационным барьером, жадное адское пламя взревело надсадно и дико, и по улице заметались объятые пламенем люди. Вой и брань слились и смешались со звуком голосов, выкрикивающих непростительные заклятия. Изумрудные и алые вспышки, свинец и взрывы рвали мрак, и Локхард ворвался в это безумие. Локхард стирал память и лишал костей, обращал взрывчатку стайками лазоревых бабочек и прорывался сквозь толпу на север, к лавке Горбина. «Ваша преступная жажда убийств оскорбительна», — лихорадочно шептал Локхард, спеша на звук взрывов. А его голубой плащ развивался за плечами как знамя. «Это ради тебя, мое прекрасное зеркальное королевство, во имя тебя и в память о тебе. Я не защитил тебя, мое бедное отечество, но защищу этот мир. Андерс, сверху!» — рявкнул голос справа. «Вашу ж мать, где эти уроды так прибарахлились?» «В моих закромах», — с ненавистью пробасил какой-то троллеобразный тип, подволакивая обожженную ногу и решительно сдирая с себя мантию. Под тканью наливались трупной зеленью цепи шумерских заклятий и каких-то вычурных пиктограмм. «Вали их, народ! Твою мать, вместилище!» — заорал какой-то аврор. «Адова, мать твою, вместилище! Генри, печати! Не рви гланды, аврор! Сегодня я, так уж и быть, на вашей стороне!» Нелюбезно отозвался здоровяк, обращаясь с трехметровым человекообразным гнилым синюшным существом, покрытым плесенью, и с утробным ревом нырнул в толпу вооруженных маглов. «Слава Мерлину, это ты, нарцисс!» Знакомый рыжий аврор хлопнул Локхарта по спине и махнул кому-то палочку в сторону. «Гельман, он с нами. У нас здесь форменный ад, нарцисс!» Какой-то поехавший сквит провел в лютной толпу вооруженной магловской сволочи. Эти ряженые вне закона, Эдмар, справа полыхнуло и какой-то бородач аврор пустил по толпе гулять с десяток шаровых молний. Ты знаешь правила. Никаких ряженых в супергеройском тряпье. Локхард накрыл себя и авроров куполом из хрустальных роз, защищая людей от шальных заклятий и втайне надеясь, что все это просто сон. Сон, который вот-вот растает. Эдмар Вуд коротко рассек воздух, разбивая энергетический щит ближайшего бандита и запустил в отступающих маглов бомбарды. «Иди к черту, Слайс, нарцисс!» Маглы ограбили несколько лавок и личную коллекцию темных артефактов Нештона Крида, сообщил рыжий Вуд, толкнув Локхарта в проулок. «Самый главный у них тот еще отморозок. Идем, я знаю короткий путь». Они пришли не дырявым котлом. Вуд нырнул в очередной проулок, круто разворачивая и запуская какими-то режущими чарами в прорвавшихся в проулок маглов. «Иди, нарцисс, я прикрою». Упрашивать дважды Гилдероя не пришлось. Он разнес ближайшую витрину и ворвался в горбинный Беркис через образовавшуюся дыру. Увернувшись от какого-то ожерелья и отскочив в сторону, спасаясь от падающего стеллажа с артефактами, Локхард сбил с ног незнакомца, вцепился в его зеленые волосы и пару раз приложил его размалеванным лицом в пол, но был очень скоро прижат к земле сам. Клоун, жутко ухмыляясь, с нечеловеческой силой впился пальцами в бледное горло Гилдероя. Задыхаясь, Локхард безуспешно дергался, пытаясь скинуть с себя чужое жилистое тело и, постепенно затихая, с тоской грезил невесомым кружевом хрустальных мостов и башен, тончайшей дымкой туманов и белым маревом ночных цветов в синей мгле спящих садов. Надежда шептала и звала в мир грез, в недосягаемо прекрасную мечту. И Локхарт улыбнулся ей как сестре. Он ощущал, как грудную клетку рвут, прорастая, живые хрустальные розы. Жадные стебли рвали плоть Гилдероя и того, другого, оплетая и рассекая до костей острыми шипами. Как сквозь толщу воды, Локхарт слышал, как нецензурно бранится, отшатываясь, клоун Сквиб, как кто-то пытается обезвредить преступника и с грохотом рушится какой-то стеллаж. Окровавленные хрустальные розы стремительно росли из груди Гилдероя, питаясь его надеждами и самой его потребностью мечтать, пока не замерли, усыпленные заклятием. Над Локхартом с тревогой склонились какие-то люди. Отчаянно рыжий зеленый фонарь и человек в пустой белой маске. После чего Гилдероя поглотила тьма. Чудовищная дверь с барельефами давно захлопнулась, но продолжала взывать к живым своим многоголосым инфернальным шепотом. Полутемное подвальное убежище темного братства, секты ассасинов, убивающих за деньги и во славу Сетиса, озарял нервный свет факелов. Мощные колонны и гобелены с кровавым отпечатком пятерни, необъятный зал, живой скелет, бродящий с рассеянным щелканьем по древним плитам, какие-то ассасины в весьма своеобразных доспехах, вживую все это ощутимо поражало и приводило в настоящий трепет. Своими масштабами и смутным отзвуком древности и тайны, безымянный чемпион Сиродила уверенно вывел гостей убежища куда-то влево, провел мимо общей спальни, в ярко освещенный коридор, а затем, в чьи-то покои, за тяжелые дверные створки. «Шиа, ты быстро вернулся, или посещение Ньюшиата больше не зовет тебя в дорогу?» Бодрый моложавый старик оторвался от книги и с интересом воззрился на вошедших. Облачен он был в черные доспехи темного братства, его густые седые кудри копной спадали на плечи, сухое, длинное лицо пожилого мага ужасно походило на колдографии молодого Гриндевальда из школьных учебников. Еще не совсем веря своим глазам, Герман шагнул навстречу и замер. «Юный Гарри Поттер, я полагаю, ясные, внимательные глаза мага озорно засияли, и, надо думать, его отважные друзья. Рад встрече, безмерно рад. Наш добрый ангел много говорил о вас. Позвольте представиться, Николас Фламель». Весьма неожиданно, пробормотал Реддл, стремительно накрывая ладонями плечи Гермионы. Герман нехотя принял истинное обличие, почти машинально отмечая, что волосы нынче у него какие-то подозрительно длинные, и, кажется, цветут. Отец эльфов с улыбкой покачал головой Фламели и обменялся с героем Квадча понимающими взглядами. «Видит Нибин, я ждал этого очень, очень долго. Необычайное приключение, благодарю вас. Куда занимательнее, чем сидеть годами в одиночной камере Нурмингарда за преступления, которые не совершал». «Пташка», — тепло улыбнулся безымянный герой Квадча, оборачиваясь. «Здравствуйте, ребята», — Герман обернулся и охнул. В дверях стояла Полумна, рассеянно улыбаясь и скрипя черными доспехами братства. «Простите, я пошла за вами в портал. Ты забыла свою кофту в большом зале, Гермиона. Я подумала, что тебе будет холодно без нее. Она здесь, в сундуке». «Полумна», — не веря собственным глазам, выдохнул Герман, — «тебя же убить могли, сожрать, принести в жертву, продать на ингредиенты». Гермиона молча обняла девчонку, утыкаясь носом в льняные кудри. Реддл страдальчески закатил глаза. Невилл, жутко смущаясь, пожал Полумне руку. Герман кое-как содрал с себя шкуру истинного обличия и тяжело прикрыл глаза, прикидывая, чего могла насмотреться бедняга Лавгуд, кукуя целый год среди ассасинов. «Спасибо», немного мечтательно улыбаясь, Полумна медленно коснулась тонкого шрама на шее. «Я не смогла вернуться одна. Портал не пустил меня». «Меня тоже», — сообщил Фламель, все это время отечески наблюдавший за происходящим, «и, полагаю, я знаю причину. И юная мисс, и я, касались древних свитков. Надо полагать, эти реликвии что-то повредили в нас. Покинуть этот мир без помощи извне мы не в состоянии. Меня все вполне устраивает, но, наше милое дитя, мы вернем тебя, Полумна», — твердо пообещал Герман, принимая привычное обличие, «но об этом мире лучше никому не рассказывать. Знаю, это ведь так похоже на безумие, правда, Гарри?» Улыбнулась рассеянно Луна, и Герман наконец-то осознал, что с ней не так. За плечами девчонки угадывался закрепленный ремнями вычурный посох. Ваббаджик – волшебное оружие, созданное Шиагаратом, дейдрическим принцем безумия. 57. Расколотый фонарь. Примечание к части. http://www.vall49961402-1983. Локхарт в костюме голубого фонаря. Мутная белая пелена отступала нехотя и как-то вползилы. Локхарту казалось, что все пространство вокруг пронизано ослепительной белизной, чуть терпкой травяной горечью и ароматом незнакомых цветов. Грудные трели невиданных птиц замирали вдалеке. Гилдерой Локхарт распахнул глаза и замер в немом восхищении. Из огромных овальных окон лился свет, а в звонком голубом небе кружили прекрасные розово-голубые создания, похожие на пернатых ящеров. Именно тогда он истер себе память, сухо сообщил, склоняясь над Локхартом человек в пустой белой маске: «Боюсь, я не могу не согласиться с мистером Гансетом. Опасно доверять подобную силу человеку, не вполне осознающему масштабы и свою истинную роль в крушении судеб ряда достойных личностей. Фауст, что было, то было. Дай парню шанс», — возразил какой-то человекообразный синекожий слон. «Юноша доказал, что имеет право на шанс, он меняется», — взволнованно возразил белокожий плосколицый гуманоид с парой щупалец, растущий прямо из затылка. Он участливо склонился над Локхартом и тепло улыбнулся. «С пробуждением, мистер Локхарт, только не говорите мне, что святой Уакер отдал нашему принцу свое кольцо», — весело отозвался какой-то голос. Локхарт, морщась от боли, приподнялся на локте и, наконец, разглядел говорившего. Им оказался Гай Гарднер, зеленый фонарь Лиги Справедливости. Судя по всему, в палате успел собраться целый консилиум. Не успев ощутить прилив самодовольства пополам с гордостью, Локхарт обнаружил, что его пристально разглядывает какой-то голубокожий седой коротышка со странным белым знаком на груди. «Бросьте, да вы же не всерьез. Корпус голубых фонарей питает своей мощью надежда. Именно надеждой жил и дышал наш друг, когда вышел один против опасного психопата. Именно надежда процвела сквозь него хрустальными розами, калеча Джокера. Надежда не давала угаснуть его умирающему телу, пока ты, Гай, и вы, Фауст, спешили к нам с его изувеченным телом. Не Локхарт избрал кольцо, кольцо выбрало Гилдероя Локхарта», — торжественно изрекла бесформенная рыжая гуманоидообразная масса в голубых одеждах, — и сейчас на его руке кольцо, которое выковал юный Сефирим перед гибелью. «Вы надели кольцо на палец бессознательного полутрупа», — резко возразил Фауст. Кольцо признало его, наставительно поднял к небу палец плосколицей с щупальцами. «Жребий брошен. Неоспоримо одно, жребий действительно брошен. А наш новый голубой фонарь утомленный нуждается в тишине и покое». В ровном, негромком голосе коротышки было слишком много силы и власти. Он сдержанно кивнул Фаусту и окинул Локхарта долгим, проницательным взглядом. «Сдается мне, будет лучше перенести этот разговор в другое место». Собравшиеся согласно закивали и шумно подались к выходу. Кто-то хлопнул дверью. Какой-то человекообразный слон бережно придержал дверь, выпуская собравшихся, и напоследок участливо кивнул Локхарту. Фауст покинул палату последним, раздраженно взметнув в воздухе неровными полами своего черного плаща. Локхарт проводил честную компанию ошалелым взглядом и поднес руку к лицу. На пальце мягко сияло светло-голубым очень необычное кольцо, как у Гарднера, только голубое, и с совершенно иным символом напечатки. Если бы кто-то однажды спросил Германа, он с уверенностью заявил бы, что год в Сирадиле вполне стоил бы отдельной книги. Сложное, опасное, изматывающее приключение наградило всех его участников здоровым загаром, лишними шрамами и бесценным опытом. Десятки пещер и гротов, руины айлейдов, сонные улочки маленьких городков, бесценные знания, десятки новых заклятий самых разных школ магии, зачарованное оружие, чужие тайны, шелест листвы в кронах – все это звало, манило и наполняло путешествие звучанием. Дух приключений шальным ядом день за днем проникал в каждую клетку юных магов, опьяняя, окрыляя и заставляя оценивать мир вокруг несколько смелее и шире. Трудности, грязь и идущая по пятам смерть, перемалывали и дробили самоустановки, меняли восприятие, учили полагаться на себя, свой труд и слаженную командную работу, учили не показывать спину, наблюдать, изучать и бить наверняка. Покидая Нирн, Герман всерьез опасался за друзей. Они успели привыкнуть к суровым реалиям чужого мира, но при этом все меньше походили на детей. Пока Герман терзался чувством вины и ругал себя за то, что испортил Гермионе и Невиллу детство, мистер Темный Лорд вовсю изучал местные заклятия, призывающие нежить, поднимал мертвецов и расхищал гнездовья недобитых культистов мифического расцвета. В обществе Германа, конечно, но как-то очень уж увлеченно. Время шло, а Реддл тоже менялся. Нехотя, со скрипом, но менялся. Он ни за что бы в этом не признался, но его потуги проявлять заботу заметно участились. Он всерьез привязался к невольным участникам маленькой поисковой экспедиции, но выражал свою привязанность странно, а иногда и жутко. Начнем с того, что Том Реддл оказался человеком ревнивым, нетерпимым, до безобразия злопамятным, да к тому же еще и упертым собственником. Бывшего темного лорда мотало из крайности в крайность. Он то пытался насаждать свою точку зрения всем, до кого мог дотянуться, то безмолвной тенью таскался за Гермионой, и очень скоро обнаружил неприятную привычку рыться в памяти каждого, кто только имел несчастье с ней заговорить. Гильдийские маги, горожане, стража, уличные мальчишки и лавочники, от темного мага не ушел никто. Реддл от чего-то вбил себе в голову, что девчонке грозит опасность, и почти маниакально отслеживал все ее контакты с лицами мужского пола, утверждая, что это мера профилактическая, ничего личного, что он просто радеет за дисциплину, и что ни в коем случае не пытается никого опекать, и, тем более, упаси Мордрит, никого не жаждет защищать и не ревнует. В продолжении всех странствий Гермиона методично зубрила все, до чего только могла дотянуться, постоянно перечитывала груду учебников из программы Хогвартса, чтобы не забыть, так сказать, и в любое свободное время перебирала хитроумные логические задачки и головоломки из книги Макнира. Особенно туго ей давались различные фокусы, требующие ловкость рук, но Гермиона упорно боролась с внезапным препятствием, постоянно разминала руки и повторяла хитроумные упражнения с монетками и карточками. Что же касается Невилла, ему какой-то гильдейский Макнорд, за детеныша Кланфера и мешочек семян кровавой травы, презентовал снежный шар с маленькой копией Хилгина внутри. Стеклянная игрушка на проверку оказалась очень хитрым артефактом с чарами расширения пространства. Внутри шара действительно имелся самый настоящий скайримский город, вернее, его точная копия, пустая и безмолвная. Недостатков у нового приобретения оказалось сразу несколько. Хрупкость предмета, бегающая по Хилгину нежить и отсутствие хоть какой-то подставки или крепления. Кроме того, маг что-то не то нахимичил с погодными чарами, и большую часть времени в Хилгине бушевали шторма, снежные бури и проливные дожди. Причем, все происходило хаотично и не к месту. Адекватно работали только чары, имитирующие смену дня и ночи, да местный счетчик времени, огромные витые лиловые часы с акатошем, аккурат над плахой, на местной площади перед крепостью. Во всех домах горели колдовским лиловым огнем все очаги и светильники. В крепости оказалось тепло и сыро. Недолго думая, Невилл начал стаскивать в свой миниатюрный Хилгин катки с цветами, мешки семян, удобрения, землю и живых насекомых. Сжалившись над Лангбаттомом, какой-то дед-артефактор из Брумы расписал шар защитными рунами. Шару больше не грозило уничтожение, но теперь он исправно светился изнутри золотым и пел про Савнгард, стоило только поблизости оказаться врагам. Особенно это все мешало, когда путникам приходилось пробираться ползком по вражьим тылам или обходить разбойничьи гнезда в руинах Айлейдов. Словом, время, прожитое в Нирне, пролетело почти незаметно, и одно только Герману не давало теперь покоя. Странные намеки чемпиона Сиродила про Полумну и столицу Дрожащих островов, вотчину Шиагората, дейдрического принца Безумия, смущали, а странные пассажи о рассветной пташке Ньюшиата и вовсе пугали. Гера обожал игры, посвященные вселенной свитков, и мог себе представить, чего могла насмотреться девочка на Дрожащих островах, успев аккуратно очередное пришествие Джиггалага, того самого, которым когда-то был Шиагорат и в которого превращался на короткий срок, чтобы вновь изничтожить Дрожащие острова и все, что на них. Потому, что в свое время выжил из игры Обливион Гера, он помнил, что Джиггалаг – дейдрический принц, чья сфера – порядок, что он считается одним из самых сильных принцев Даэдра, и что другие принцы Даэдра, испугавшись его силы, наложили на него проклятие безумия, превратив в безумного бога Шиагората, и что лишь раз в 1000 лет он мог принять свой истинный облик, дабы захватить и уничтожить Дрожащие острова серым маршем. Однако после разрушения царства он вновь неизбежно становился Шиагоратом и заново отстраивал свои владения. Из увиденного в убежище темного братства получалось, что Джиггалага герой Квадча таки победил, поплатившись, похоже, за это именем и личностью. Потому что там, в убежище, Фламель упорно называл сиродильского защитника именем Шиа, и никак иначе. Здесь не прошло и минуты, с недоверием в голосе шепнула Гермиона, выбираясь из-за пустых лат и прислушиваясь. Где-то позади, по темным коридорам бродил Филч, такое странное чувство, знаете, будто ты очень много и долго скитался, находил и терял, а тебя вдруг отбросило к самому началу. В доме все как было, По-прежнему на стене отрывной календарь, чай не остыл, а тебе уже нет места нигде. Ты никогда не будешь прежним. Ты непоправимо изменился, остыл и закостенел, а пыль долгих странствий и скитаний почти въелась тебе под кожу. Гринджер Редл цепко ухватил за шиворот намылившегося куда-то в сторону Невилла и бесцеремонно втащил в боковой коридор. Какие скитания, о чем ты? Мы варили зелья, собирали сорняки и плутали по дорогам Сирадила. Укусившая Лангбаттома за зад рыба озера Румари, отнюдь не приключение. Вообще-то, это было очень больно. Невилл шмыгнул носом и поежился, но чешуя рыбы-убийцы того стоила. Луна, а ты что, весь год была у ассасинов? Нет, полумно накинула капюшон и безмятежно отозвалась, я была в гостях. В гостях? Переспросил Герман, обернувшись. У кого? У золотых святых и у темных соблазнителей, мечтательно отозвалась Луна, у привидений, у художников и у зелотов, у Рилмина Веренин предела и у лорда безумцев. Я танцевала с новым лордом деменции в большом зале. Я делила хлеб со святыми и безумцами. А еще меня в лоб поцеловала сама Гракин Даудика. Герман и Том переглянулись в недоумении. Я даже немного была фрейлиной бога сумасшедших, поделилась полумно, мурлыча что-то себе под нос и мечтательно жмурясь, а потом меня нашел призрак маленького мальчика и вывел к воротам Чейдинхола. Где-то за поворотом зазвучали голоса. Клиган ожесточенно спорил с кем-то, голоса приближались. Судя по звукам, пес и его неведомый собеседник отпирали по очереди запертые аудитории, проверяли ниши, доспехи и темные углы. Путешественники переглянулись и, не сговариваясь, припустили в сторону слизеринских подземелий. Торжественно провожать Невилла до портрета большой дамы больше никому не казалось хорошей идеей. Их подняли посреди ночи, как по тревоге. Ничего не понимающие хмурые, заспанные старосты зачем-то вывели свои факультеты в большой зал, откуда преподаватели повели студентов к запретному лесу какими-то козьими тропами и тайными ходами, и оставили там на попечение Клигана и Хагрида. Дамблдор выглядел невыспавшимся и крайне подавленным, МакГонагалл смотрела сурово и решительно. Валил снег, густо, пушисто, мокро. Огромные белые хлопья почти заслонили и наползающий с гор клубящийся магией мрак, и очертания желтакой громады замка. Клиган вывел всю школу на импровизированное стрельбище, в самую настоящую метель, после чего раздал луки и стрелы и погнал стрелять по чучелам, в потьмах, в неверном свете метущихся факелов. С ним рядом, кутаясь в мех и пестрые шали, гремя бусами и мрачно тараща глаза из-за окуляров, бодро вышагивала профессор Трелани. Она сумрачно бродила между студентов и с тревогой поглядывала на силуэт школы за пеленой снегов. Герман нашел в толчее брата и щелкнул его по уху. Том Реддл раздраженно разглядывал выданный ему колчан стрел, а полумно что-то вещала сонной Гермионе про говорящие грейпфрукты и заговор гнилозубов. Далеко впереди маленький гриффиндорец Колин Криви вовсю щелкал кого-то на камеру. Под бурные вопли гриффиндорцев Невилл уверенно поразил в живот все пять чучел и, смущенно краснея, разулыбался под сияющим взглядом малышки Аббат. «Подумаешь», — скрипнул зубами Драко и вырвал бесхозный лук из руки профессора Трелани, отчего та как-то странно хмыкнула, «это не слишком-то и сложно. Посторонись, Криви». Колин попятился, не забыв пару раз щелкнуть Драко на камеру. Драко неприязненно скривился, натянул тетиву, долго целился и, с совершенно диким воплем, засадил стрелу чучелу аккурат куда-то в колено. Камера Колина щелкнула еще раз. Клиган заржал, а Трелани поморщилась и глухо заметила. Неплохо. Но орать-то так зачем? После чего совершенно внезапно начала, тихо ворча, поправлять боевую стойку ошалевшего от неожиданности Драко. Малфою принесли колчан. Угробив с десяток стрел и тяжело ранив сбежавшую курицу Хагрида, Драко успешно попал чучелу в глаз. И, все еще пребывая в эйфории от своей победы, с радостным воплем, зачем-то показал Гермионе один очень непристойный жест, также оперативно заснятый пакостно хихикающим первокурсником Криви. Гермиона только фыркнула, завязала себе глаза слизеринским галстуком, на ощупь забрала у скалящегося Клигана лук и побежала, ныряя в хлопьях снега, падая в снег и осыпая, на бегу и из сугробов, заснеженные чучела дождем стрел. Стрелы она брала прямо из воздуха, громко и сухо щелкая пальцами. Студенты шумели, галдели и свистели. Том, застыв рядом с герой, неподвижно следил за происходящим, а Клиган, изловив Драко, что-то заговорщически вещал ему, отведя в сторону. Тем временем Трелани, не замечая уже ни нашпигованные стрелами чучела, ни раскрасневшуюся счастливую Гермиону, окруженную восторженно воющей толпой студентов, молча похлопала по плечу Драко Малфоя и сказала что-то такое, отчего Драко вздрогнул всем телом, изумленно захрипел что-то бессвязное и дико уставился на Клигана. «Прекрасно, просто прекрасно», — раздалось над самым ухом Гермионы. Она обернулась и пискнула от неожиданности, с размаху наткнувшись на Макнира. Тот с пакостным хихиканьем запустил пятерню в рукав побагровевшей от досады студентки и выгреб оттуда еще полколчана стрел. «Большие успехи, мисс Грейнджер, большие успехи. Но скорость никогда не задирайте так руки. Мне с моей точки обзора было видно каждое перышко, и вас все время всем телом ведет влево. Слишком честно со стороны вашего тела, если учесть, сколько всего вы запихнули в левый рукав. Народ, кто-то изрезал кучу портретов в школе». Захария Смит хмуро кивнул тому, Поттер. Смит, сухо отозвался Реддл, изучая лацкан своего пальто. Мистер Макнир, попыталась возразить Гермиона, но я же, молчу, смеясь растопырил пальцы Макнир и помахал ими перед лицом и понизил голос. Сколько миллиметров у честности, маленькая мисс, у вашей, 4 дюйма, смущенно фыркнула Гермиона, прикрываясь рукой и сияющими глазами разглядывая профессора. Кольт Кобра. Начало производства 1950 год. Конструкция выполнена из более легкого, алюминиевого сплава. Очень старая модель, оружие детективов и полицейских под прикрытием. Наверное, не очень-то удобно носить кольт заткнутым за пояс. Мистер Макнир, я вижу его очертания под тканью. Умница, Макнир щелкнул девчонку по носу, и на костистом, хищном лице его просияла крайне зловредная, но теплая ухмылка. Отличное изобретение. Манти, можно смело носить под полой целый арсенал. Редду недобро покосился на Макнира и, отворачиваясь, злобно зашипел на Парсилтанге что-то про седина в бороду, бес в ребро. Гермиона зарделась и смущенно кашлянула в кулачок, где-то у теплиц рванула. Жадное рыжее зарево заплясало между деревьев. Клиган и Трела непонимающе переглянулись. И сир Клиган обнажил меч. Студенты притихли и взволнованно заозирались. Вдалеке что-то рвануло, на миг окрасив небо в хлористо-желтый. «Где, мать его, Снейп, когда он так нужен?» Клиган поднял меч высоко над головой, клинок яро и буйно запылал, после чего вокруг импровизированного стрельбища соткалась, расплавив сугробы, огромная золотая руническая печать. «А теперь слушаем все меня, кто хочет пережить эту ночь, за пределы печати ни ногой. Меня все услышали, криви, мать твою, куда собрался, что здесь происходит?» Закричала сзади Лаванда Браун. «Мистер Клиган, не рыдать и не играть в героев», — рыцарь махнул Сибилле Трелани, — «кто покинет печать, пожалеет, что родился. Теплицы горят, на школу напали». Взволнованно закричали со всех сторон. «Зарево, смотрите!» — ахнул кто-то из девочек. «Горит, горит!» Герман заозирался, Трелани уже нигде не было. Члены литературного кружка сонно зашевелились, недобро вглядываясь во внешний мрак и вынимая палочки. Вооруженный арбалетом Хагрид привел под устцы Фистрала. Клиган и Хагрид обменялись какими-то короткими репликами и рукопожатиями. После чего рыцарь вскочил в седло и лихо махнул через границу печати. И унесся, следуя за отзвуком далеких взрывов. Хагрид что-то неспешно вещал студентам, перекрывая вой ветра, но Герман его уже не слушал. На ходу огрызаясь друг на друга, где-то впереди, за тонким золотым кружевом печати, Том и Гермиона спешили прямиком на свет далекого зарева. «Если звонит колокол, а ты лежишь, такой, в новом костюме, в деревянном ящике, значит, колокол звонит по тебе, приятель», — болтал размалеванный белым и алым клоун, запустив пятерню в свои зеленые лохмы. «Скажи, старик, тебе говорили, что ты похож на Санту». Альбус Дамблдор раскрутил вокруг себя ожившие потоки ледяных тварей, отбивая ими летящие в магов гранаты. Окопавшиеся за хозяйственными постройками отморозки в карнавальных костюмах сунулись было в теплицы, но, получив отпор, резво оттуда удрали. Подгоняемые питомцами мадам Стебль и разъяренной деканшей барсучьего факультета, и теперь просто атаковали преподавателей из укрытия, разбившись на группки и активировав целый ворох каких-то артефактов. С запада тянуло гарью. Какой-то крокодилообразный урод рухнул под ноги Дамблдору, густо нашпигованный темно-зелеными стрелами. Одетый в костюм Робина Гуда типа салютовал издалека верховному чародею Визингамота, прикрывая спину Клигана. Бородка, глухой капюшон, черная полумаска. Откуда на территории школы взялся этот ряженый магдл, директор не имел ни малейшего представления, но стрелял он отменно. Как они проникли в школу? Впереди МакГонагалл убилась с монструозной девкой, похожий на помесь человека и гепарда. К Кто-то снабдил монстра брякающей грудой амулетов. И теперь женщина-гепард вовсю поливала волшебницу огненными клинками, стрелами концентрированного мрака и прочей неприятной дрянью. Герман на бегу трансфигурировал незащищенные магической сферой щитом ноги какого-то гориллообразного типа, превратив их в раскисшую лапшу быстрого приготовления. Какого хрена, Том? Почему ты не остановил Гермиону? А был обязан? Криво ухмыльнулся Реддл, сосредоточенно колупая защиту амулета, добытого с трупа одного из нападавших. Поттер, будь любезен, не мешай. Какое еще? Клешему, не мешай. Возмутился Герман, призвав манящими чарами россыпь камней и посылая ее в окопавшихся в укрытии психопатов, где мне ее теперь искать, Авроры, разнеслось в отдалении, под грохот взрывов и звон заклятий, смотрите, Авроры, ну наконец-то, с ужасом выдавил из себя белый драк и выронил из трясущихся рук чей-то автомат, с ног до головы Малфой вымазался где-то в крови и в мозговом веществе, и выглядел, мягко говоря, заторможенно. Мерлин, я стрелял в людей в живых. Герман охнул, отталкивая в сторону мучнисто-белого драка. Мимо пронесся сгусток огня. Где-то сзади Малфоя мучительно тошнило. Он дрожал всем телом, судорожно вцепившись в ствол дерева. Земля, то там, то здесь, пела, наливаясь лиловыми узорами. Этот Том устанавливал прямо на снегу грозовые печати. Печати исправно долбили наступающих на них людей электричеством и хищно потрескивали. Где-то справа человек в костюме Робина Гуда молча поливал стрелами шустро выползающих из-под земли инферналов. Какая-то рыжая девка, визжа от избытка чувств, мотала над головой сушеной гнусаво матерящейся гоблинской башкой и распевала что-то на чистейшем французском. Какой идиот дал им всем все эти артефакты? Не выдержал Реддл, раздраженно замкнул что-то в защите плоского костяного амулета. И, судя по недовольным воплям нападающих, все защитные артефакты этого типа сухо, зловонно коротнули. Все разом, оставляя владельцев без сфер щитов, сотканных из чистой магии, кто провел их в школу. Чертова толпа уродов в костюмах. Кто? Кто впустил? Где Герми? Спохватился Герман, Гермиона. Это я виноват? Страдальчески выдавил из себя драка, жмурясь и утирая лицо платком, исчезательный шкаф из выручай комнаты. Он ведет в лютный. Я привел его, клоуна. Случайно. Он нашел вход в лютный. Из-за меня. Он преследовал меня. Чего? Прокричал Герман, закрывая себя и драка щитовыми чарами. Я не слышу. На правое ухо оглох. Того рвануло рядом. Сир Клиган, я подвел сира Клигана. Почти взвыл драка, хватаясь за голову. Это я виноват. Он убил Рукосуева, клоун убил и ушел в лютный через шкаф на чердаке. Клоун нашел исчезательный шкаф у Горбина. Клоун, ты о Джокере? Джокер явился через выручай комнату. Герман изловил драка за капюшон и подтащил к себе, бегло вглядываясь в его глаза. Да не хлопай ты ртом, как рыба. Ни черта не понял, отмахнулся Реддл и нырнул куда-то под руку мадам Хуч, остервенело гоняющий по плацу человека календаря. Клоун, выдохнул драка. Пятясь, на его лице был написан настоящий животный ужас. Герман обернулся и заорал не своим голосом. Марая бурым грязный снег и подволакивая перебитые ноги от Джокера упрямо уползала Гермиона. Фиолетовый костюм Джокера порядком обгорел. На голове Артура Флика красовались выжженная красная плешь и свежие волдыри. Он истерично смеялся, неспешно следуя за своей жертвой. В спутанные кудри Гермионы набился снег, а в карих глазах ее лихорадочно металось темное, подземное пламя. Том Реддл орал что-то, барахтаясь в снегу и сцепившись с каким-то существом, почти полностью состоящим из щупалец. Страх захлестнул с головой бывшего семинариста. Герман вскинул в отчаянии руки, уже готовый к знакомым вспышкам боли и кровавым символам в глазах, которые неизбежно сопутствовали любым попыткам колдовать без палочки. Но откуда-то справа неожиданно вынырнул человек в зеленом классическом костюме и бордовой полумаске, в котором Герман узнал загадочника. Тускло блеснул вопросительный знак на его галстуке. Ветер сорвал с головы человека шляпу и разметал черные, как смоль, кудри. Золотом просияло навершие его посоха, вычурный вопросительный знак. Удар по затылку наотмашь. Изумление на размалеванном лице. И Джокер рухнул в снег, марая его кровью и гримом. Гермиона. Герман не помнил, как упал на колени рядом с подругой, как вместе с Томом, в четыре руки, останавливал хлещущую из подруги кровь. Герми, не спи, слышишь, не спи, бедная кроха. Загадочник обмакнул в крови Джокера палец и аккуратно нарисовал на лбу Гермионы вопросительный знак. Добрая, смелая девочка, как же ты похожа на меня, на прежнего меня. всем, но не отвагой. Я всегда был несколько трусоват. Спасибо, голос Германа дрогнул, спасибо за Гермиону. Наверное, не надо вам объяснять, что именно вы сейчас сделали. Выбрал сторону, негромко отозвался загадочник и нетвердо поднялся с колен. О, да, Бетс будет в восторге, хмыкнул, подбирая стрелы. Какой-то бородатый мужик в костюме Робина Гуда, Клиган, там твои маленькие засранцы разбежались. Смотри, да вы издеваетесь, взревел сир-рыцарь, нависнув над упрямо сузившим залевшие глаза Ридглом. Я где вам, сучий вы потрох, быть велел? Где? 500 очков, с, мать его, Слизерина. Сир Клиган, осторожно начал Герман, с каждого, мать его, мелкого, засранца, Клиган отшвырнул пинком с дороги чей-то труп, склоняясь над Гермионой. Гринджер, пальцами ног шевелить можешь? Та в ответ только слабо кивнула. Не двигайся. Пойду, поищу мейстера. Клиган развернулся и захромал прочь, зябко ежась на ветру. Загадочник аккуратно надел слабо улыбающейся Гермионе на голову свою зеленую шляпу, насмешливо поклонился обозленному бородачу в зеленом костюме Робина Гуда и шустро скрылся в неизвестном направлении. Мужик в костюме Робина Гуда сумрачно собрал свои стрелы и, потуже натянув капюшон, тоже скрылся за хлопьями снега. Том уложил сонную от обезболивающих заклятий Гермиону головой себе на колени. Герман обернулся, по снегу к ним спешили авроры. Происходившее далее стойко походило на страшный сон. Если до погромов и вторжения в Хогвартс маги Макглов и Сквибов считали безмозглыми и ограниченными, но, по большей части, безвредными созданиями, то теперь магическую Британию захлестнула волна паники. Наутро из Аврората явились за Филчем, в чью-то больную голову пришла мысль, что в Хогвартс толпу ряженых психов впустил именно он. Снова подняла голову утихшая было гидра маглоненавистничества. В министерстве начались массовые чистки кадров со всех постов, в авральном режиме снимали маглорожденных волшебниц и магов, а также каждого, в чьей семье был хоть один сквиб. Бартимиус Крауч, недолго думая, устроил показательные суды над всеми задержанными в Хогвартсе маглами, сквибами и металюдьми. Последние и вовсе стали причиной безобразнейшего скандала, ибо маги узнали в них весь набор признаков, характерных для живых артефактов. Пока британские и американские министерства магии остервенело грызлись за право посадить Джокера сотоварищи, Крауч отнесся к происходящему проще некуда и просто закрыл всех задержанных, и Филча тоже, в Азкабан, аккуратно тот же этаж, что и пожирателей смерти. 58. Зеленая стрела. Примечание к части. С наступившим, ребят. https://vk.com/90584491406644372 лист вал 49961402 2010. Самминц. Внешность зеленой стрелы. Хей, Миона. Герминатор, просыпайся. Пожиратели факультетских очков пришли. Гермиона распахнула глаза. Из темноты на нее радостно скалился ужасно растрепанный Гарри Поттер. «Как поживают наши ноги?» Редбл невозмутимо уселся на край больничной кровати и, скучающе разглядывая темные своды больничного крыла, свалил Гермионе на живот пухлую стопку конспектов, эссе и книг. «Уже лучше», — шепотом отозвалась Гермиона, обнимая стопку макулатуры, и нахмурилась. «О чем вы вообще думали, когда шли сюда? Вам сюда нельзя. Я... «Король, мне можно», — радостно ухнул Гарри, сгрузил на постель хрустящий пакет с мандаринами и притащил табурет. Невилл и Полумна тоже хотели, но я отговорил. Там патрулирует коридоры неистовый дуэт из Клигана и Снипа. Они нас-то двоих чуть не запалили, если бы не мантия-невидимка. «Потому что ты хрустел пакетом и икал, Поттер», — фыркнул Редбл, неподвижно разглядывая Гермиону. «Слушай меня внимательно, Гринджер, я продублировал все лекции Снипа. Здесь есть копии моих эссе и старые лекции 40-х годов, мне удалось их найти там, где я их оставил много лет назад. Чернила выцвели, но текст все еще видно. Лекции директора Дамблдора». Порывисто вцепилась Гермиона в сшитые вместе куски пергамента и поспешно подсвечивая себе люмосом. «Мерлин, Том, ты чудо». «Нет», — Том раздраженно дернул щекой, — «я не Мерлин и не чудо, а это всего лишь лекции старого маразматика. Не лучший выбор, но они гораздо информативнее этого бледного лепета Минни Макгонагалл. И, если ты не прекратишь шуметь, несдержанное ты создание нас выгонит. Главное, чтобы не из школы», — свистяще зашептал Герман. «Крауч и Фадж совсем рехнулись, Герми. Снимают с министерских постов всех маглорожденных и сажают на их места чистокровок. Аристократия окончательно оборзела. На днях пытались протащить закон, запрещающий принимать в ХОК маглорожденных и лиц, связанных со скрибами. Представляешь, Малфой-старший ходит по школе с таким видом, будто, как минимум, взял школу приступом. Похоже, надавили на попечительский совет. Школу вынуждают разогнать всех маглорожденных студентов. Это шутка, вспыхнула Гермиона. А что Дамблдор воюет с министерством руками своих выпускников? Негромко отозвался Реддл. Тактика неплохая, но обыватели в панике. Нет ничего хуже озверевшей от страха толпы. Гриндевальд бы оценил. Ему следовало не обскуров искать по Нью-Йорку, а разок сводить психлечебницу Готэма погулять по кварталам магов. Уизли очень вовремя уехали из страны, зябко поежилась Гермиона, страшно представить, что стало бы с семьей Рона, если бы его отца выгнали из министерства. Они и без того-то были стеснены в средствах. Ах, да, министерство закручивает гайки. Принят декрет о предателях крови, Редбу нехотя похрустел шеей и скучающе покосился в окно. Политологи видят в нем первый шаг к новому закону Раппопорт, с британским звучанием, так сказать, но это же безумие. Вцепилась пальцами себе в волосы Гермиона, они даже не разобрались в ситуации. Преступники есть везде, и среди магов, и среди маглов, и среди сквибов. И то, что этот сквиб сумел нанести настолько ощутимый вред магическому обществу и убил столько авроров, говорит дурно не о скрибах, а об аврорах. Нельзя чваниться и недооценивать противника, даже если он просто сквиб. Мета-людям со сверхспособностями официально присвоен ранг живых артефактов. Гера достала из-под кровати термосы, реквизированные из кухни кубки. Их будут вносить в особый реестр и присваивать каждому уровень опасности, как волшебным тварям. Утром в пророке писали, надо предупредить Годиву, пробормотала Гермиона, растерянно глядя, как Герман разливает по кубкам тыквенный сок и остальных. И нарушить статут, кривая усмешка Редбла дышала холодом и пренебрежением, ты всерьез полагаешь, что можно рассказывать о мире магов маглам из сомнительной организации, которую контролирует Энн, рукопожатным халуям кабинетных крыс, я уже предупредил полуночников через эльфов, еще Гарднера бы предупредить и быться. Беда в том, что, да, Том прав, статут, а, еще всю школьную почту проверяют, спохватился Герман, не вздумай давать им повод взяться за тебя всерьез. Даже так, тускло пробормотала Гермиона, да, девки пляшут все занимательнее и занимательнее, а ты-то сама как настроение? Герман деловито подоткнул одеяло и помог взбить подушку. «Мистер Макнир подарил мне свой кольт», — смутилась Гермиона, прижимая к груди кубок. «О, это так заботливо!» С его стороны ядовито огрызнулся Том. Трогательная забота, учитывая, что он волшебным образом испарился, едва только стало по-настоящему жарко. «Мистер Макнир был у теплиц», — возмутилась Гермиона. «Он нигде не отсиживался. Он ни разу не колдовал за все то время, что я видел его на посту преподавателя», — упрямо возразил Реддл, — «это вызывает вопросы определенного рода». «Прекрати, Том», — взвилась девчонка, — «ты несправедлив к нему». «Почему? Чем он заслужил настолько особое отношение?» — надменно поджал губы Реддл. «Тем, что я люблю его», — в отчаянии выпалила Гермиона и порывисто прижала ладони к горящим щекам. «Но, он же старый», — Германа чуток перекосила, — «ты рожу-то его видела? Как это трогательно!» Скривился Реддл, меня уже мутит радугами умиления. Да что вы понимаете в чувствах? Пробормотала Гермиона, краснея еще больше, великовозрастные мальчишки. Один до сих пор надувает жуков и красит крылья мухам, а другой только язвит и читает. Не смотри на меня так, Гарри, ты вообще чуть не стал монахом. А ты, Том, вообще отрицаешь все на свете. И чувства тоже, вы ничего не понимаете. Да он же на птичку-падальщика похож, Герми. Тихо взвыл Герман и ткнул пальцем в грудь как-то подозрительно заледеневшего Тома. «Даже Том со мной согласится. Макнир страховиден как лубочный черт и зловреден как злокрысья стая. Да, я — чудовище, неспособное любить». Тихий голос Редбла сочился могильным холодом. «Я — существо иного порядка, зачатое под амортенцией. Бессердечный монстр с расколотой душой, упивающийся мучением бесконечного множества жалких. Ой!» «Прекращай, амортенция здесь ни при чем», — Гера хлопнул брата по плечу, отмечая, что от него исходит какой-то совершенно инфернальный холод, а глаза его стремительно олеют. «Герми права, мы с тобой просто впадающие в маразм динозавры». «Ребята, простите», — сконфуженно позвала Гермиона, Я не это имела в виду. Редду молча встала и ушел к окну. Том, тихо позвала Гермиона, Том, ну прости меня, я вас тоже очень люблю. Ты и Гарри так дороги мне. Том, Редду неприязненно дернул щекой и резко отвернулся к окну. Гарри, растерянно позвала Гермиона, я правда не это хотела сказать. Я знаю, тяжело вздохнул Герман, стаскивая очки и устало массируя глаза. Ты просто влюбилась в препода. Поверь, я тебя понимаю. Прекрасно понимаю. Просто, ну это же Макнир. Мы волнуемся за тебя. Говори за себя. Резко оборвал его Редду, обхватывая руками сам себя и не оборачиваясь. Мне плевать. Так плевать, что трясет. Ну-ну. Пробормотал Герман и налил Гермионе еще сока. Жуй цитрусовые и поправляйся. Или твой любимый педагог уже сожрет наконец наш факультет с потрохами. И не подавится. Кстати, как реагировала мадам Помфри на твои татуировки? Неодобрительно, но в целом терпимо. Гермиона печально покосилась на закаменевшую темную спину Тома и тяжело вздохнула. Будьте осторожнее, Гарри. Я правда вас очень, очень люблю. На охрану школы министерство направило целый отдел Аврората. Попавшаяся в коридоре Тонкс, болтающая с какими-то аврорами, радостно помахала Поттером и вернулась к беседе. Вышедший из выручай комнаты Драко куда-то задумчиво топал, рассеянно обмахиваясь большим мятым конвертом и какими-то макгловскими официальными бумагами. Собравшиеся в зале наград студенты оживленно галдели и пихались. Кто-то бесконечно спорил в углу, азартно жестикулируя и толкаясь. Дин, Ханна Аббат, Невилл и Рольфс командир притащили здоровенную модель Хогвартса из крашеного пенопласта и несколько самодельных плакатов, извещающих о том, что в Хогвартс зимовать прилетел голосящий Кивины, в честь его зимовки на берегах Туманного Альбиона. В школе, в феврале месяце, пройдет юмористическое состязание клуба веселых и находчивых. Собственно, голосящим Кивином нарядили Симуса. Финниган от своей роли пришел в неописуемый восторг и теперь, отшучиваясь и дурачись, шатался по школе и Хагсмиду вала золотом птичьем костюме, раздавая студентам, учителям, аврорам и случайным людям из попечительского совета самодельные пригласительные билеты. Когда Герман показал тайному факультету старые выпуски КВН, он точно не ожидал настолько бурной реакции. Юмористических баталий жаждали все. Студенты разбились на команды и, местами в ущерб учебе, истово занялись подготовкой номеров и жутко секретными репетициями в кругу друзей. Большая часть команд имела весьма пестрый состав. Только две команды состояли из представителей какого-то одного факультета. Гриффиндорская и Слизеринская. Само состязание решили перенести на День всех влюбленных, чтобы лучше подготовиться и подобрать костюмы. Герман озадаченно взирал на происходящее, но как-то влиять на процесс уже не мог, да и не хотел, если честно.